5. Как я не попал к Сталину. 5 марта 1953 года утром на первой паре лекцию по железобетону нашему третьему курсу читал доцент Шеляпин. Еще осенью, представляясь студентом, он пошутил: «Мою фамилию легко запомнить. Я не оперный бас Шаляпин и не комсомольский вожак Шелепин. Я нечто совмещенное. Шеляпин». Этот кентавр, надо отдать ему должное, классно вел занятия. Говорил понятно, доходчиво, давал возможность записывать формулировки, подробно объяснял непонятные места. А главное, зачем-то принимал без лишней строгости и оценки ставил довольно либерально. Для меня, не очень-то утруждавшего себя домашними заготовками к экзаменационным матчам, такой вариант был весьма подходящим. В то время я еще не достиг той особой привязанности к Московскому инженерно-строительному институту, которая позже привела меня к повышенной стипендии и даже участию в студенческом научном обществе. Я попал на гидротехнический факультет этого вуза вовсе не по велению сердца, а по чистой случайности. И в основном из-за той обидной ошибки на выпускном экзамене по литературе. В 10 классе я неплохо учился и был претендентом, если уж не на золотую, то хотя бы на серебряную медаль. А к этому самому главному экзамену я готовился особенно старательно. Но вот не учел, что слово «бешеный» пишется с одним «н», а не с двумя. В других случаях такую ошибочку в сочинениях на аттестат зрелости обычно сами учителя в школе преспокойно исправляли. И в РАНО, районном отделении народного образования, все проходило как по маслу. Кандидатуры медалистов ведь согласовывали заранее, а я-то был внеплановым. Поэтому в отношении меня была проявлена строгая партийно-комсомольская принципиальность. Из-за этой проклятой ошибки мне за сочинение поставили 4, и никакой медали я не получил. Сейчас это кажется глупостью, но в те времена для награждения выпускника школы даже серебряной медалью по письменной литературе требовалась только 5. Население должно было быть поголовно грамотным. Но в моем случае далеко не все было ясно. Откуда взялась та досадная ошибка? Ведь перед тем, как сдать сочинение, я его 3 раза проверил и выкинул все подозрительные слова, в которых хоть немножко сомневался. Неужели это я так раздухарился из-за того, что писал на тему любимого мною тогда поэта Маяковского, а слово «бешеный» с двумя «н» слышалось мне как-то звучнее? Весьма крайнюю, но по тем временам вполне достоверную догадку высказал мой дядя Яша, папин брат, который удивился, что я сделал ошибку в таком простом слове. «А может быть, — предположил он, — это сами учителя тебе подлянку кинули, второе «Н» подставили, чтоб ты на медаль не прошел. Такое тоже могло быть. Им бы ведь здорово улетело, если бы они еще одного еврея, да еще внепланового, пропустили». Размышляя об этом случае, я начинаю думать, что эта версия вполне правдоподобна. Конечно, теперь мне нечего было рассчитывать на поступление в какой-нибудь престижный вуз, по понятиям тех времен. Вход туда абитуриентам с семитскими корнями, даже медалистам, был закрыт. А я ни на что и не рассчитывал, и с неосознанной наглостью, наивностью и самоуверенностью юнца понес документы в МГУ на отделение журналистики филфака и тут же получил по физии. Странно, что меня тогда никто не остановил, ведь туда в то время даже для медалистов с арийскими кровями было не проханже. Это было место только для блатных и очень блатных. Или же для таких, как, например, пришедшая в приемную комиссию в один день со мной знаменитая тогда колхозница, ударница звеневая Паша Ангелина. Ко всем ее почетным грамотам и дипломам, ей зачем-то понадобился и университетский диплом. А у меня даже документы не стали смотреть. Обиженный, униженный и мечтающий о каком-то мифическом литературно-историко-географическом образовании, я поперся в историко-архивный институт, он казался мне вполне подходящим для этого места. Там и конкурса-то особенного большого не было. Несмотря на это, меня там тоже до экзаменов не допустили. На медицинской комиссии доктор шевелела сделать 20 приседаний и, приставив стетоскоп к моей груди, заявила, что я не прохожу по здоровью. «Ты же сам сказал, что у тебя в детстве была скарлатина», — сказала она. «Теперь вот осложнение на сердце, поэтому нас тебе противопоказано. У нас архивы, пыль». Только через несколько лет я понял, куда я, дурак, полез моим-то носом. В те годы этот вуз принадлежал грозному ведомству, Бериевскому МВД. «Если ты АИД, то иди в МИИД». «А если ты огой, то иди в любой», — такая ходила тогда поговорка. Уклоняясь все дальше от намеченного мной еще в детстве столбового гуманитарного пути, я пошел в инженерно-экономический институт. Но пробыл там всего один семестр и сбежал. По очень серьезной причине, с которой была связана изрядная нервотрепка. В те времена такие вузы, как инженерно-экономический, наравне с просто экономическим, финансовым, педагогическим, текстильным, пушным и другими не чисто техническими, традиционно были женскими. Поэтому я сразу же попал в очень щекотливое положение. В моей группе оказались одни девочки. Нетрудно представить, как мог себя чувствовать в таком обществе 17-летний юноша, почти все 10 лет учебы, видевший своих сверстниц только на редких школьных вечерах, где он подпирал спиной стену и заливался густой краской только от одного случайного взгляда какой-нибудь танцующей девицы. Последствия раздельного обучения проявились на первом же занятии. Девчонки моментально поняли, какой удачный повод повеселиться дает им мое присутствие. И в буквальном смысле не давали мне прохода. То одна из них, как бы невзначай, задевала меня в коридоре своими упругими грудками, то другая, сидевшая на занятиях рядом, задирала юбку, обнажая круглые розовые коленки. Я краснел, бледнел, сопел, и чтобы ко мне не приставали, садился за первый стол поближе к преподавателю. Так я стал почти отличником. Потом покушения на мою невинность стали более опасными. Некая Алла попросила меня помочь ей подготовить домашнее задание по Диамату. И я, как крупный знаток марксистско-ленинской философии, однажды вечером оказался с ней вдвоем в отдельной квартире многоэтажного дома, возвышавшегося на Подсосинском переулке рядом с институтом. Я уж не помню, как это получилось, но после недолгого проникновения в тайны диалектического материализма мы от письменного стола переместились на диван, обнялись, потом наши губы непроизвольно потянулись друг к другу и неожиданно слились в нежном поцелуе. Надо признаться, что у меня это было первый раз, и мне это очень даже понравилось. Я потянулся к Алле снова, потом еще и еще. Она прижалась ко мне всем телом, закрыла глаза и зашептала что-то невнятное. Но зачем? Случилось нечто очень странное. Алла вдруг приглушенно застонала, все ее тело задрожало, забилось чуть ли не в конвульсиях, а потом как-то обмякло и затихло. С рваными красными пятнами на щеках, с каплями пота на носу, она резко оттолкнула меня и пересела с дивана на стул. Нужно ли говорить, как я испугался? Я подумал, что сделал нечто недозволенное, может быть, слишком сильно прижимал к себе, не сломал ли чего? А если она вообще какая-то припадочная? Кто ее знает? Мой богатый сексуальный опыт не позволял мне предположить что-либо другое. Неожиданно раздался осторожный стук в дверь, затем она приоткрылась. Я поднял глаза и вздрогнул. На пороге стояла Алла. Нет, не эта, а другая, более полная и менее высокая. Но главное отличие было на лице, под которым четко вырисовывался второй подбородок, а возле глаз, подпираемых мешками, обозначились многочисленные морщины. Сразу становилось ясно, что ждет в будущем ту, с кем я так активно только что целовался. «Это моя мама, знакомься», — подтвердила мою смелую догадку первая Алла. «Здрасте, здрасте», — красиво прокартавила она. «Очень приятно. Мне Аллочка говорила о вас. Сейчас будем пить чай с малиновым вареньем собственного приготовления из собственного сада. А у ваших родителей тоже, наверное, есть дача?» Вот она, моя дурацкая стеснительность, постыдная малодушие, предательская слабохарактерность. Вместо того, чтобы решительно отказаться под любым предлогом, «Спасибо, не хочется, пора домой, уже поздно, меня ждут». Я зачем-то уселся за стол, на котором по мановению ока появились тарелки, рюмки, ложки, вилки. Оказалось, под чаем, хоть и с вареньем, в этом доме понималось нечто гораздо большее. Стол украсился запотелой бутылкой вина, блюдом, менажницей, салатом оливье, красной рыбой и черной икрой, грибочками, сырокопченой колбасой, ветчиной и сыром. Но еще больше меня удивило, что ко всей этой вкуснятине, кроме нас троих, припали какие-то откуда-то вдруг появившиеся люди, может быть, соседи или родственники. Они по-свойски быстро уселись за стол, деловито его осмотрели и, не произнося ни слова, стали хорошо выпивать, еще лучше закусывать. А сидевшая рядом мамаша наклонилась ко мне и, направив руку в сторону остекленной горки с хрусталем и фарфором, громким шепотом доверительно сообщила: «Это мы все отсюда уберем, поставим вам софу и комод, это ваша комната». Алла покраснела и потупила взор. С трудом вырвавшись из этого дома, я, конечно, больше ни разу в нем не появлялся. И в институте старался избегать Аллу как только мог. Я не смотрел в ее сторону, отводил глаза, когда мы нечаянно встречались взглядами, и обходя ее по дуге, когда видел стоящий с кем-то в коридоре. Однако скоро мне дали понять, что такое поведение предосудительно. Прошло всего пара недель, и как-то днем, когда я только что пришел из института, зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Вы знакомы с девушкой по имени Алла?» – спросил строгий мужской голос, и, услышав утвердительный ответ, продолжил. «Только что приходила ее мать и просила меня, как адвоката, представлять дело в суде. Она собирается подать исковое заявление об изнасиловании и лишении невинности ее дочери. После появления недавнего указа это очень серьезное обвинение. Я вам настоятельно советую найти с ними общий язык, помириться и не доводить дело до суда. Могут устроить показательное рассмотрение и, чтобы другим было неповадно, влепить вам по полной мере». А это, чтобы вам было известно, никак не меньше 5 лет. Я так растерялся, что потерял не только способность что-либо сообразить, но даже что-то ответить. Правда, особой надобности в этом и не было, так как в телефонной трубке послышались короткие гудки. Слава богу, я не должен был сразу же отвечать. Но в таком пиковом положении что я должен был делать? Я не имел ни малейшего представления о юридических, медицинских или каких-то других научных и житейских премудростях. Пойти за советом к родителям в данном случае это исключалось. С мамой говорить на такую тему было невозможно, а папа, как назло, был в длительной командировке. Может быть, отравиться, как сделал один наш однокурсник, правда, по совершенно другой причине. Или наоборот, пойти дать этим мерзавкам в морду. Но первое сразу же отпадало по его абсолютной нежелательности, а второе по неосуществимости. Не пойдешь же драться с женщинами. О, если бы тогда сподобился я догадаться, что так напугавший меня телефонный звонок был из обычной городской юридической консультации, куда побежала с жалобой на меня шустрая Алина мамаша. Ну где уж мне было тогда допереть до того, что меня просто хотели взять на испуг, что бояться мне было абсолютно нечего, и никаких последствий этого дела быть не могло. А пока я нервничал, думал, гадал, жевал мысленную жвачку, не зная, что делать, подоспело одно важное событие, благодаря которому моя проблема, хотя, может быть, и не решилась совсем, но ушла куда-то на задний план. А вскоре она и вообще исчезла, за горизонтом не оставив, как мне кажется, и, как ни странно, никаких существенных следов ни в моей душе, ни в моей памяти. И помог мне в этом лучший друг советской молодежи, отец родной, товарищ Сталин. Наш вождь не мог не следовать освященной веками традиции всех восточных империй, начиная с шумерской. Они все обязательно строили каналы. Сталин начал их создавать еще до войны. Канал Москва-Волга в центре страны, Беломоро-Балтийский на севере. А теперь настала очередь так называемых великих строек коммунизма. Еще более гигантских каналов, плотин, шлюзов, гидроэлектростанций. Для осуществления планов партии все было готово. Имелся многоголовый строительный монстр «Гидроэнергострой». Действовали два крупных специальных проектных института «Гидроэнергопроект», «ГИДЭП» и «Гидропроект». Правда, очень скоро, углубляя монополию, второй поглотил первого. Директором этого «ГИДЭПа» в свое время был Николай Александрович Вознесенский, отец будущего известного поэта. А гидропроектом командовал некий Сергей Яковлевич Жук, легендарный гидростроитель, поднятый, как утверждала молва, по указанию самого Сталина, из лагерной пыли канала имени Москвы. И до сих пор гидропроект носит имя этого крутого человека, в одночасье превратившегося из простого зэка в крупного руководителя, ставшего в один ряд с Лихачевым, Завинягиным и другими знаменитыми хозяйственными полководцами послевоенного промышленного строительства. Странно, что в те годы его еврейское происхождение не помешало ему стать таковым. Существовало и неограниченное количество бесплатной рабочей силы ГУЛАГа, что делало осуществимыми практически любые, самые одиозные, самые сумасшедшие гигантские проекты. Но помимо рабов нужны были еще и тоже в большом количестве надсмотрщики, начальники всех уровней, бригадиры, прорабы, мастера, инженеры. Поэтому зимой 1950 года в Московском инженерно-строительном институте был объявлен дополнительный зимний набор студентов специально для подготовки кадров великих коммунистических строек. И я был одним из первых абитуриентов, прибежавших поступать на гидротехнический факультет этого МИСИ имени В.В. Куйбышева. Вот почему в тот памятный для всех день я сидел в большой 101-й аудитории здания МИСИ на Разгуляй и слушал лекцию доцента Шеляпина. Между прочим, от всех прочих других преподавателей он отличался еще тем, что ни разу, ни на одном своем занятии не упомянул имя великого русского ученого Ломоносова. Это было удивительно, так как в те времена никакой новый курс лекций ни по какому предмету не начинался без упоминания этого великого родоначальника и основоположника всех наук. Он оказывался первым создателем почти всего, что не открыли и не разработали другие русские ученые. Например, Яблочкин, придумавший лампочку вместо Эдисона, Можайский, создавший самолет еще до братьев Райт, или Попов, обошедший Маркони в изобретении радио. Странным казался нам тогда этот лектор Шеляпин. А тем утром он был явно в ударе. Азартно объяснял работу железобетонных балок под разными нагрузками. С увлечением рассказывал о конструкциях с предварительно напряженной арматурой. В обычно шумной аудитории на этот раз было тихо. Все внимательно слушали лекцию, записывали в тетради формулировки и старательно срисовывали с доски схемы и диаграммы. Неожиданно, на самом интересном месте, минут за 15 до звонка, дверь в аудиторию открылась, и на пороге появилась Тоня Дмитриева, комсорг курса, девица, хотя и эмоциональная, но строгая и непререкаемая в суждениях. Однажды на одном из институтских митингов, посвященных 70-летию товарища Сталина, в конце своей пламенной речи эта комсомолка-комиссарка вошла в экстаз и воскликнула: «Да здравствует вождь всего прогрессивного человечества, отец и учитель мирового пролетариата, наш дорогой, великий товарищ Сталинчик!» Сегодня Дмитриева была подчеркнута серьезно, ее бледное до синевы лицо выражало глубокую печаль, тревогу, растерянность. Она открыла свой одетый в пурпурный коленкор блокнот с районной комсомольской конференции и низко склонила к нему голову. Потом, после короткого молчания, негромко произнесла страшную для всех фразу: «Сегодня, после тяжелой и продолжительной болезни, ушел из жизни председатель Совета министров СССР, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин». Первое, что пришло в голову – все, конец. Конец спокойной мирной жизни, конец беззаботной студенческой лафе. Теперь снова начнется война, та Третья мировая, которую до сих пор только благодаря Сталину не удавалось развязать американским империалистам и западногерманским милитаристам. Сразу же загребут в армию, как когда-то на финскую отечественную со второго курса забрали по ворошиловскому призыву моего дядю. Придется и мне идти воевать. Кровь, раны, госпитали, похоронки. Я посмотрел вокруг. Все сидели с мрачными лицами, молчали. У девочек на глазах блестели слезы. Потом, по мановению руки Тони Дмитриевой, все в едином порыве встали, постояли минуту-две. Затем Тоня снова махнула ладонью, все сели, насупившиеся, понурые. Горе, какое горе! Но тут произошло нечто совершенно непонятное, не укладывавшееся ни в какие наши представления тех времен. Этот самый доцент Шеляпин помолчал немного, а потом, дождавшись, пока за Тоней закроется дверь, как ни в чем не бывало, повернулся к доске и сказал: «Да, вот так, вот так. Но давайте-ка продолжим рассмотрение консольных балок. Вернемся к методике расчета арматуры». Мы недоуменно переглянулись, не зная даже, как реагировать на такое невероятное кощунство. Как же так? Случилась катастрофа. Мир перевернулся. Перед всеми людьми на всей планете разверзлась пропасть. А этот не Шаляпин продолжает разгогольствовать о каких-то там своих консолях Кронштейнах. Как он может, как он смеет? Такая бестактность. Но вдруг, краем глаза, я увидел, то один, то другой студент пододвинул к себе поближе конспект и начал снова списывать с доски формулы и таблицы. А мой приятель Толя Мещанский даже засопел от усердия, перерисовывая схему распределения напряжений в поперечном сечении балки. После окончания лекции Услышав на переменке, что я возмущаюсь поведением доцента, Толя глубокомысленно заметил: «Ну что ты от него хочешь? Он же беспартийный и вообще контра. Поговаривают, волну был в плену. Кроме того, он из буржуйской семьи». Другого объяснения мы в ту пору найти не могли. Леня Аллилуев в тот день в институт не приходил. Не был он и на следующий день. Впрочем, он и раньше не очень-то часто посещал занятия, что, однако, не мешало ему всегда вовремя сдавать курсовые работы и на экзаменах получать твердые четверки. Это был высокий, стройный юноша с благородной породистой внешностью, красивым и удлиненным лицом и мягкими, зачесанными назад светло-каштановыми волосами. С самого первого дня учебы он мало общался с однокурсниками, ни с кем не заводил дружбы, был тихим и молчаливым. Никто о нем ничего не знал. Известно было лишь, что он увлекается радиолюбительством и что у него есть еще младший брат Володя, который тоже не попал учиться туда, куда хотел. Только к третьему курсу Леня как-то оттаял, стал более разговорчивым, контактным, сдружился с одним-двумя нашими сокурсниками. Наконец он настолько перестал быть букой, что даже дал себя уговорить предоставить свою квартиру для новогодней попойки. Оказалось, он был единственным из всей нашей группы, у кого дома в это время не было родителей. «Они в отъезде», — объяснил он. Наступал 1953 год, и под лозунгом «Новый год с новыми девчонками» мы, нахватав где попало каких-то чувих, поехали к Лене. От метро «Библиотека Ленина» мы прошли по мосту через Москва-реку и увидели справа на набережной огромное тяжеловесное серое здание с многочисленными подъездами. Помню, я обратил тогда внимание на то, что в очень редких окнах этого дома горел свет. Это было странно, ведь наступала новогодняя ночь. Леня ждал нас на углу. Мы вошли в роскошно отделанный мраморный вестибюль, который вполне мог принадлежать какому-нибудь дворцу строителей, а не жилому дому. Потом мы поднялись в просторном лифте на пятый этаж и вошли вслед за Леней в широкую прихожую, где стояла многорожковая деревянная вешалка и висело зеркало в овальной золоченой раме. Особое впечатление произвела на меня большая гостиная с круглой колонной посредине. Ее окружал широкий овальный кожаный диван, на котором, угомонившись под утро, мы заснули в повалку крепким юношеским сном. В этой комнате, где мы пировали прямо на полу, бросался в глаза большой прямоугольный портрет. На нем полный рост, маслом была изображена стоящая в полоборота красивая стройная женщина в строгом вечернем платье. В ту ночь мы и не подозревали, что хотя и чуть-чуть, но очень опасно прикоснулись к одной из самых страшных тайн тогдашнего кремлевского двора. Ведь в ту новогоднюю ночь мы побывали в том самом доме на набережной, который так ярко описал позже Юрий Трифонов, а женщина на том большом портрете была никто иная, как та самая застрелившаяся Надежда Аллилуева, жена Сталина. Наш однокурсник Леня был родным племянником, и один с братом он жил потому, что его мать Анна Сергеевна по приказу ее державного зятя была отправлена в лагерь, откуда вышла только в 1954 году в психически нездоровом состоянии. А отец Лени, Станислав Францевич Реденс, кажется, из латышских стрелков, в прошлом видный деятель НКВД, еще раньше погиб в Бериевских застенках. Такая же расправа без сомнения ждала и Леню с Володей, если бы, как я думаю, не своевременное покровительство со стороны их всесильного тогда кузена Василия Сталина. Ну а главное, если бы не своевременная кончина их великого родственничка. Дальнейшая судьба Лени Аллилуева ничем не примечательна и мало отличалась от судьбы других моих однокашников, Он окончил вместе со всеми институт, женился на девушке с нашего курса и попал по распределению на работу в институт «Гидропроект». Там он и протрубил до самой пенсии. Занимался, кажется, проектированием гидротехнических металлоконструкций, затворов гидростанций, шлюзовых ворот и всяких других устройств. Некоторое время он работал в Египте на строительстве Асуанской гидроэлектростанции. В отличие от своего брата Володи, который позже написал воспоминания, Леня никогда нигде и никому не говорил о своем происхождении и о своих родителях. Не знаю, была ли это врожденная скрытность характера или заложенное с раннего детства неистребимое чувство страха. Смерть главного вождя вызвала всеобщую растерянность и тревогу. Было очевидно, что предстоит ожесточенная борьба за власть. Ходили слухи, что вместо усопшего займет по наследству другой грузин Берия. Недаром на похоронах он выступил с речью, в которой почти буквально повторил хрестоматийные слова Сталина, сказанные тем в свое время у гроба Ленина, с тем же кавказским акцентом и с тем же пафосом Лаврентий Павлович произнес: «Нам завещал товарищ Сталин беречь как зеницу ока». В газетах было опубликовано постановление совместного заседания ЦК КПСС, Совмина СССР, Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорилось о необходимости величайшей сплоченности руководства, недопущения какого-либо разброда и паники. Обращало также внимание, что кроме назначения Маленкова председателя Совмина, Ворошилова председателем Президиума Верховного Совета и многих других важных назначений, в этом постановлении было и странное указание, чтобы товарищ Хрущев Н.С. сосредоточился на работе ЦК КПСС. Все газеты пестрели, как тогда было принято, почти одинаковыми заголовками: «Величайшая сплоченность и единство», «Бодр наш дух», «Непоколебима наша уверенность», «Доживет и побеждает дело Сталина». Как полагается, тут же откликнулись и главные поэты страны. Константин Симонов написал: «Нет слов таких, чтобы ими передать всю нестерпимость боли и печали, нет слов, чтобы ими рассказать, как мы скорбим по вас, товарищ Сталин». Нет, не нашлось никаких других слов и у другого большого поэта, Александра Твардовского. Он тут же рядом повторил почти абсолютно то же самое: «В этот час величайшей печали я тех слов не найду, чтоб они до конца выражали всенародную нашу беду». А в нижнем правом углу «Правды» 7 марта 1953 года комиссия по организации похорон товарища Сталина сообщала: «Для сведения всех организаций, что доступ в колонный зал Дома Союзов открыт с 6 утра до 2 часов ночи». Вот эти последние строчки и послужили своеобразным сигналом к началу того массового психоза, который охватил тогда громадные толпы людей, ринувшихся посмотреть на того, кого при жизни они не только не могли видеть, но и не слышали. А если слышали, то не всегда и только по редким и приятным случаям. Об этом драматическом или даже трагическом эпизоде нашей истории, когда в давке погибло много людей, уже много писалось, и я ни в коем случае не стал бы еще раз касаться этой темы, если бы не одно очень яркое и очень личное воспоминание. В тот день, движимый тем самым стадным чувством, я со своими двумя школьными друзьями направился в сторону колонного зала, к гробу вождя и учителя. Наш энтузиазм сник на Страстном бульваре, откуда, колыхаясь из стороны в сторону, огромная многоцветная толпа медленно втекала в горловину Пушкинской улицы. Но очень скоро движение совсем застопорилось. Мы потоптались какое-то время возле углового здания, а затем решили всех обмануть. Выбрались кое-как из толпы и рванули через арку во двор. Правда, вскоре нам стало ясно, что таких умников было не намного меньше тех, кто шел к Сталину прямым путем. И все-таки нам удалось пересечь несколько наглухо отгороженных от улицы больших дворов и таким образом значительно приблизиться к цели. Но, увы, из последнего двора, находившегося почти рядом с проездом художественного театра, дальше хода уже не оказалось. Что оставалось делать? Возвращаться обратно? И тут я увидел, что несколько каких-то находчивых ходоков сбирались по пожарной лестнице на крышу. Было очевидно, что они надеялись оттуда пролезть через чердак к другой лестнице на противоположной стороне дома и уже по ней спуститься прямо к наружному подъезду. Вот он, путь к Сталину. «Не будь дураком», – сообразил я и последовал за умными и находчивыми. Подошел к лестнице и поставил ногу на первую ступеньку. Но потом поднял голову вверх, посмотреть, куда лезу. И тут замер от неожиданности. Сначала я даже не понял, в чем дело. Что-то ослепительно яркое резануло по глазам. Прямо надо мной, в непосредственной близости, рукой можно было достать, из-под серого драпового пальто сверкнуло небесно-голубое пятно девичьих штанишек. Они плотно облегали круглые толстенькие бедра, которым подбирались широкие розовые резинки, державшие на белых пуговках бежевые чулки. Взгляд магнитом тянуло туда, повыше, к пышным волнующим овалам. Но было так неловко и стыдно, что я невольно отвел глаза, замер в нерешительности, а затем снял ногу с ступеньки лестницы и отошел в сторону. Так я и не попал к Сталину.